Глава 22. Из сундучка. Письма с Урала и на Урал. Октябрь 1912, май 1913 годов. Златоуст, Киев. Киев, Кузнечная, 23. Яков родителям. 31 октября 1912 года. Вот я и в казарме. Должен был я ехать четверо суток, но в Пензе стояли 18 часов, а в Кузнецке, откуда выслал вам телеграмму ввиду снежных заносов, мы простояли 22 часа. Путь таким образом был вместо 4 суток около 6. Поселили меня в казарме, и я из нее и не выберусь, так как здесь не разрешают жить на квартире. Все это совсем не беда. Здесь, в учебной команде, куда меня причислили, люди, видимо, хорошие, и все будет хорошо. Денег у меня уйдет, вероятно, совсем мало, чем я чрезвычайно доволен. Златоуст — город не совсем большой, но чрезвычайно разбросанный. Расположен он на горах, покрытых лесом. Мы живем вблизи станции, а от станции до города верст 6. Книг у меня на первое время совершенно достаточно. Теперь сильно хочется заниматься, насколько позволит время. Сейчас сижу в жарко натопленной комнате фельдфебеля. Даже не знаю, где буду ночевать. Кажется, с фельдфебелем в одной комнате. Вы, пожалуйста, не смейтесь. Для солдата это большая честь. Чего я особенно боюсь... Это того, как бы вы по прочтении моего письма не начали бы охать и ахать, дескать, как ему скверно живется. Ничего подобного. Сейчас не скверно, совсем не худо. Где мне пока приходилось бывать? У адъютанта полка, у старшего врача, младшего врача. Везде со мной обращались очень вежливо, предлагали садиться, словом, самые большие почести, какие могут быть оказаны солдату. От меня письма будут ехать очень долго. Если я опускаю письмо в полковой ящик, то оно из Златоуста уходит только на другой день. А если со станции, дней 5 будет идти до вас. Значит, может так случиться, что письмо получается через дней 6-7. Пишите мне по адресу Златоуст, Уфимской губернии, 196-й Инсарский пехотный полк, учебная команда, вольно определяющемуся Якову Осецкому. 3 ноября 1912 года. Служба еще не началась, пока приглядываясь только к всему окружающему. Живу в канцелярии еще с одним. Обедаю и ужинаю в офицерском собрании. Там обеды довольно хорошие и недорогие. Утренний завтрак покупаю себе в полковой лавке. Теперь могу даже читать газету. Мне ежедневно будут давать в офицерском собрании новое время. Хожу пока в своем... Амуниция будет готова через неделю. Заказывать полагается 2 комплекта. Так необходимо, потому что один комплект сдается в цехгаус на хранение, к параду, празднику, походу, а другой комплект буду носить ежедневно. Хорошо, что я приехал в своей студенческой форме. Все обращали внимание, офицера расспрашивали, а сегодня какой-то солдатик даже честь отдал. Мой начальник учебной команды спрашивает: «Вы где обучаетесь? Говорите, в институте? А в который класс вы там перешли?» Такое представление о высшем учебном заведении. Как хорошо, что я привез с собой книги. Надо было взять побольше, не только по специальностям. Сегодня уже занимался, у них даже полковой библиотеки не имеется, а до города 6 верст. Офицерское собрание выписывает только «Новое время» и «Русский инвалид». Это офицерский-то клуб. Пожалуй, в общественном собрании несколько больше журналов. Первый день вел себя очень осторожно, боязливо посматривал кругом. Все казалось, как бы не схватили и не отправили на гауптвахту, военную тюрьму. Вечером облегченно вздохнул и помолился. Шучу, конечно. Офицер, с которым я разговорился, мне вот что сказал: «Могут быть худшие полки, но лучшего вряд ли найдете. Может быть, он и прав. На завтра. Отпросился сегодня в город. Пока я еще без формы, пользуюсь большой свободой, на учении не участвую. Хожу только между солдатами и наблюдаю. И встречается много интересного. Сейчас пойду в город. Оттуда вам это письмо пошлю. Если на вокзале бросить письмо, дойдет днем раньше. Из ящика полкового уходит из Златоуста на второй день. Отдельный лист детворе. 3 ноября 1912 года. «Милая детвора, на почте получил ваше письмецо. Чрезвычайно доволен. Бумагой и чернильницей распоряжайся, как знаете. Соберите совет, выберите председателя и решите сами. Заранее согласен с вашим решением. Если вы думаете, что у всех людей в Златоусте золотые уста, и что солдаты целый день катаются на пушках, то все вы очень ошибаетесь. До сих пор я не заметил ни у одного человека золотых усов, то есть устов. Напротив, у многих людей такие уста, что вообще не хочется с ними целоваться. А для катания солдат пушек не имеется, потому что здесь совсем пушек нет. Бедные солдатики, а им так хочется, если бы вы знали. В генералы меня пока еще не произвели, золотой сабли еще не пожаловали, но со временем, бог даст, заслужу и то, и другое, вот увидите. А пока я солдат. Но вы, вероятно, не знаете, что это значит. Сейчас объясню. Раскрываю учебник для молодых солдат и вот что читаю. Страница 16. «Солдат есть имя общее, знаменитое. Имя солдата носит на себе всякий из верноподданных государя, на плечах коего лежит сладкая душе и сердцу обязанность защищать веру, царский трон и родной край. Он должен поражать врагов иноземных и врагов внутренних». Вон, кто я такой. «Встать! Я человек общий, знаменитый. Буду поражать врагов внешних и внутренних настоящим ружьем. Сеня, у меня уже есть ружье, живое ружье. Стреляет». 12 ноября 1912 года. «Может быть, тебе, мама, интересно знать состояние моего хозяйства? Купил себе в Златоусте шерстяные толстые носки. Приобрел еще тюфяк. Вот все. На днях дам стирать. Корзинка маленькая, мне очень нужна. Грязное белье одну смену сохраняю в корзине. Когда вторая смена будет, дам стирать. Больше двух смен держать в корзине нельзя. Жду с нетерпением прибытия моей амуниции, так как из-за моего платья создается часто неловкое положение. Бывает, встречаю на улице офицеров моей команды, и очень неприятно. Честь отдавать неудобно, кланяться еще неудобнее. Все же во фронт приходится становиться. Точно так, никак нет. Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Уже говорю лихо. И как-то обидно за свою студенческую тужурку. Впрочем, завтра или послезавтра это уже кончится. Отдельный лист господам осетским младшим. Погодите немного, управлюсь и буду писать каждому по отдельному письму. А теперь ничего не поделаешь, пишу всем вместе. Сеня, про какие книжки истории русской литературы ты сообщаешь? Надо писать имя автора, а не цвет обложки. Может, ты их сам выкрасил? Гриша, ты мне ни слова не написал, а мне так интересно все про твою учебу. Город Златоуст стоит на высоких горах. Горы такие высокие, что с одного разу и не доплюнешь до самой вершины. И покрыты лесом, густым сосновым лесом. Минералов теперь собрать нельзя, все покрыто глубоким-глубоким снегом. А летом буду собирать. И в первых числах ноября будущего года ты их получишь. В городе живут много татар, но они вовсе не продают старые вещи, а некоторые тогда же совсем новые вещи продают. Поэтому их никто здесь не называет старовещниками и шурум-бурумами. Ходят здесь все люди, и татары тоже, не по тротуарам, а по улицам посреди дороги. Я и сам не знаю, почему. Догадайтесь, почему? Может, от того, что здесь совсем тротуаров нет? Солдатов здесь очень много. Так много, что Раюшка их совсем и не пересчитала бы. Или она уже научилась считать до 100. Напиши мне, Ива, что читаешь, кто тебе книги выбирает и что Сеня читает. Большой привет, как от Киева до Златоуста. А это не мелочь, 1000 верст. 14 ноября 1912 года. Понемногу втягиваюсь в военную жизнь. Это совсем особенная полоса, о которой вы, вольные, не имеете понятия. Солдаты так и называют невоенных — вольный. Солдатская жизнь имеет свои особенные несчастья и свои особые радости. И с тем, и с другим приходится встречаться. Когда присматриваюсь ко всем здешним жителям, а живут здесь только офицеры и солдаты, да я считаю себя самым счастливым из здешних. Офицеры здесь невероятно скучают, проклинают и службу, и Златоуст. Солдаты — загнанные, забитые существа. И все мучаются, и других мучают. Мне-то что? Годик отбарабаню, и сейчас же вычеркну из своей памяти, из своей жизни весь год, уеду домой и прости-прощай, Златоуст. А вот они останутся здесь. Наш полк стоит в 4 местах. Златоуст, часть в Челябинске, 6 часов езды, и еще в 2 заводах неподалеку от Златоуста. Маленькие городки. Моя 12-я рота, к которой причислен, стоит в Катав-Ивановском заводе, 3-4 часа езды. После прохождения курса учения в учебной команде меня отправят в роту, но случится это только после летних лагерей. Пока же пишите в учебную команду 196-го пехотного инсарского полка. Лагеря бывают ежегодно в других местах. В прошлые годы они производились подле Челябинска, затем в другом году около Самары. 16 ноября 1912 года. Со мной такие перемены. Скоро уезжаю в свою роту. В роте гораздо лучше, чем в команде. В команду собираются солдатские сливки. Лучшие выбираются, проходят особую школу и через год по окончании курса, получив диплом, назначаются учителями молодых солдат и получают высшие солдатские чины — ефрейторов, младших и старших унтер-офицеров и фельдфебелей. В команде целый день учатся, и строгость больше, чем в роте. Понятно, это все меня не касалось еще. Эти дни я пробездельничал вовсю. Ложусь, встаю когда угодно, занимаюсь даже. К моему глубокому сожалению, для меня закрыта вся дорога солдатских чинов. Ефрейтор еще можно еврею получить, но дальше ни-ни. Солдатская карьера кончена. Поэтому меня отправляют из учебной команды в роту. Все другие вольно определяющиеся, русские, мне завидуют. Условия казарменной жизни здесь приличны. Когда я поступлю в роту, условия жизни улучшатся. Если бы здесь был мой дом, возможно, разрешили бы жить дома. Но казарменная жизнь не так ужасна, как мы себе представляем. Чистота везде безукоризненная. Постельной зоологии не помину. Насчет чистоты строгость большая. При солдатских осмотрах за малейшую грязь наказывают. За разорванную рубашку, грязные руки, ногти на ногах, грязные ноги и бортянки, неубранные постели, неснятую пыль, за папиросу, выкуренную в казарме. Наказание. Это чрезвычайно хорошо. Вентиляция хорошая, пару ночей пришлось ночевать в общем помещении. Можете ли себе представить, что в помещении, где живут 25 человек, да еще солдат, к утру воздух был так же свеж, как и днем? Это почти невероятно, но так. Стены казармы обиты еловыми ветками. Обедаю я хорошо, хожу есть в офицерское собрание, там же и ужинаю, и чай пью. Златоуст, Москва. Яков Маруси. 19 ноября 1912 года. Я родителям все описываю про бытовую сторону жизни. Другое им не очень интересно. и тоску здешнюю описать могу только тебе. Чего здесь нет? Тебя, музыки, книг. И вообще никакого культурного общения. Даже офицеры — люди малообразованные, но среди них есть очень славные и сердечные. Я должен научиться прожить этот год без всего, что составляет наполнение моей жизни, и даже, кажется, без занятий. Очень трудно найти это время посреди дня. Зависть — дурное чувство, но нечто похожее во мне сидит. Где-то в Киеве, в Москве, в Париже проходит та жизнь, которая меня интересует, в которой я могу участвовать, и проходит без меня. Как же прекрасно, Маруся, что ты занимаешься и студия, и курсы, и такая наполненная умственными и физическими занятиями жизнь. В статье Максимилиана Волошина, которая в прошлом году попалась мне на глаза, замечательно передана теория вашего Бевегунга, но он описывает также и художественную сторону и очень высоко оценивает эти выступления труппы госпожи Рабеник. А я несчастный до сих пор ничего этого не видел. И вас не видел на сцене. И когда еще увижу, мое воображение рисует прекрасное, но смутное зрелище. Тоску мою только укрепляет постоянное чувство вашего отсутствия. Думаю, что романтический любовник написал бы иначе. Я всегда чувствую твое присутствие. Увы, одно только отсутствие. И даже полное отсутствие писем. Только одна открытка за все время. Златоуст, Киев. Яков, родителям. 19 ноября 1912 года. Сейчас одна из редких минут тишины в казарме. Войска по случаю табеля ушли в город на парад. Тихо, хорошо. Вчера получил ваше письмо. Оно вовсе не так долго шло, всего 5 дней. А езды всего 4 суток и 6 часов. Итого как раз 102 часа езды. Столько же, сколько из Киева куда-нибудь в Лондон. Относительно климата и одежды. Зима здесь не страшная, больше 25-30 не бывает, и то редко. Вообще холод очень люблю. Хуже весной. С гор туманы, сырость, но и это ничего, потому что я редко простужаюсь. Шинель подбивать ватином, твой совет, мама, нельзя и неудобно, так как ватную шинель нельзя скатывать, чтобы через плечо одеть. К тому же в ватной шинели чрезвычайно тяжело ружейные приемы делать. Если будет холодно, одену белья побольше. Это достаточно. Вообще у солдат мерзнут только ноги. Об этом подумать придется. Мне советовали купить казенные сапоги, рубля 3-4 лучшие. Они делаются очень просторными, можно намотать много портянок. Так и сделаю. Носки шерстяные я уже купил и уже разорвал, портянки лучше. Вообще, с этой стороны предлагаю тебе, мама, не беспокоиться, ведь ясно, что если холодно, неудобно, нехорошо, постараюсь как можно скорее, чтобы было тепло, удобно, хорошо. Форма моя уже получена, то есть прошла приказом по полку. Завтра понесут ее в швальню, чтобы пригнать на меня. Будет готова дней через 6. Значит, солдатом я сделаюсь только после 25 числа. Все это время я бездельничаю с точки зрения военной службы. На занятия в строй не хожу. Пару дней занимался по гимнастике, по разборке ружья. Далее приставили меня по канцелярской части, где мне никакого дела нет. Зато имею время заниматься с моими книгами. За Киевскую газету очень благодарю. Но выписать сюда нельзя. Да в этом и надобности нет. Новое время часто читаю в офицерском собрании, где я обедаю и ужинаю, а русское слово иногда на вокзале покупаю. Ты, папа, пишешь, что дела в этом году хороши. Мне бы очень хотелось подробнее знать об мельнице, об перевозке сена, вообще о берлинах, кончилась ли навигация. Перед отъездом ты ведь сказал, что я тебе помощником буду после института. Ну, а помощнику нужно знать подробнее. Это будет мое занятие вместо музыки. Может, ты и прав оказался. Есть на свете места, где музыка вовсе не живет. Вчера сидел на койке, читал немецкую книжку. Приходят солдаты, просят читать вслух. Читаю, они внимательно слушают. Кто-то один из них на уроке закона Божьего отвечает очень уверенно: «Моисей родился в корзине». Отдельный лист. «Милая детвора, ваши письма мне доставляют огромное удовольствие, поэтому пишите, пишите мне. Мне про все интересно знать, и про Иоанна Грозного, и про марки, и про новый карандаш. Вчера гулял в лесу и очень-очень жалел, что вас нет со мной. Лес очень густой, еловый, тихо, никого нет. Снег очень глубокий, дорога в лесу очень узкая. Когда повстречался воз, я отошел на шаг в сторону и провалился в снег выше колена. Вот как глубоко. Теперь все засыпано снегом. А река Ай и река Тесьма похожи на большую снежную равнину». Москва, Златоуст. Мария Якову. 20 ноября 1912 года. Почтовая карточка. «У меня три почтовых расписки. Златоуст. Послано три письма. 8, 10 и 16. Открыток даже не помню, сколько отправила. Ничего не понимаю. Если письма пропали, заявлю, куда следует. Черт знает что. Вот уж совершенно нелепые неприятности. Я злюсь». Златоуст, Москва. Яков Марии. 20 ноября 1912 года. «Милая Маруся, открытка пришла. Я думал, что не получу твоих писем никогда. Мне много лучше думать, что почта плоха, чем другое. А что в голову приходило, даже и не буду тебе писать. И сам, написав три письма и не получив ответа, уже уверился в том, что мне приснилась Мария, всех Марий Мария, и прогулки наши летние по Киеву, и еще наш тайный Люстдорф, и жена мне только привиделась, и поездка в Москву, которую я почти и не разглядел, все в тени Марии, вроде галлюцинации или другого психического заболевания, и знакомство с моей семьей. Как я тревожился, что они тебе не понравятся, а ты им. Только за детвору нашу я не тревожился, знал, что они-то тебя полюбят. И все это как театр теней. Было ли? Смотрю на твою открыточку, она доказательство того, что ты есть, что ты пишешь, что злишься, и значит, ты есть. Злюсь. Ergo sum. Ах, латыни меня не учили, а словаря здесь во всей округе не найдешь. Я уже 3 недели настраиваю себя, что вот, жизнь здесь интересна, что я должен вникнуть в нее, вырасти на этой странной службе, словом принять все как дары жизни, так же и то, что ты сверкнула в этой жизни и пролетела, как звезде и полагается дальше». Златоуст, Киев, Яков родителям, 6 декабря 1912 года. «Сегодня праздник, Николай угодник, те за именинство государя. Хотите, милые, я опишу, как казарма проводит праздничный день. Полное безделье. Учат уставы, гимнастику, одновременно играет 5 гармошек, и все врут. В первом взводе поют песни. Вот солдат спит. К нему подходят унтер и несколько солдат. Унтер делает из пояса кадильницу, машет над спящим и начинает запевать: «Помяни, Господи, душу усопшего раба такого-то». Хор подхватывает: «Господи, помилуй». Поют стройно. Один раскрывает военно-полевой устав и читает нараспев, как Евангелие. Кончается тем, что усопший вскакивает и начинает гоняться за священником и за певчими. Идет веселая потасовка, переходящая в войну. Воюет взвод против взвода. Знаменем служит сам взводный. Захватили его в плен. Он кричит из другой комнаты: «Ребята, спасайте! На Уру идите!» Ребята идут на Уру, кричат «Ура!» и спасают свое знамя. Право, довольно весело. Идет ко мне депутация. «Господин вольноопределяющийся, к как мы вот про меж собою заспорили, сколько стоит хлыстик с заячьей ногой? Доживаю в команде свои последние дни. Мундир уже готов, шьют шинель. В воскресенье, вероятно, уже уеду на свой завод. Моя 12-я рота стоит не в Златоусте, а в 8 часах езды от него. Катав-Ивановский завод. Там гораздо лучше, чем в команде. Начальства совсем мало. Времени свободного гораздо больше.